Я могу понять, как Алло. Здравствуйте. Компания «Примколлегия», кредитный инспектор Харитонова Людмила Станиславовна. Разговор записывается. Светлана Евгеньевна, это вы? Да. Пожалуйста, подтвердите личность, назовите дату рождения. Я подтверждаю, я личность. Замечательно. Mm-hmm. Вам, вы не Светлана Евгеньевна? Кто-кто? Вы не Светлана Евгеньевна. А кто я? Не знаю, но женщина в таком возрасте не может так отвечать. Вы добры. Вам либо намного больше, либо намного меньше. Всего доброго. И вам не хворать. Да. Компания «Кредит 911». Меня зовут Вася Наталья Валерьевна. Валерия Владимировна, вы? Да. Валерия Владимировна, мы звоним по поводу вашей задолженности. Уже длительное время оплату не вносит. Ну, то я особо думаю, что вы еще звонить будете. Вам не надоело, не устали вы. А что случилось-то? Не знаю, пора ли в суд сходить. А почему нам должно быть надоесть? Вы взяли, оформили займ. Ну, чтобы сами денежные средства получили. Оплатить кто будет? Платить? Ну, хотите вы оплатите. Есть желание? Зачем? Нету. Ну, значит, никто не будет. Вы где работаете? Никто не хочет. А вы работаете где? Где работал, там оно работает. Где вы работаете? Как называется ваша организация? А вы не знаете? Сейчас уточним. Ну, смотрите. А вы чем вы платите? Ну, у меня нет желания. Ну, как нет желания? Вы за ваше желание брали займ? У меня нет желания. Вы когда оформляли займ, надо было прийти и сказать. У меня было займ, будет желание оплачивать. Но я не знаю, что через месяц будет с моим настроением. Я сначала хотела платить, да? Потом мне кто-то позвонил, кредит 911, сказал мне, ты такая семикрасивая, толстая, иди в спортзал. В общем, я обиделась на него и говорю, ну, значит, вы вообще от меня ничего не получите. Все. 192 028 рублей сумма к оплате, требования к оплате оплачу, сегодня. Не звоните мне. Но вам придется платить. Просто понимаете, платить можно в добровольном порядке, а я можно принудительно. Я в суд хочу принудительно, а вы не идете. Ну сколько вам раз объяснять? Вы думаете, дело в том, что компания вправе переступить. Право требования на основании 382 статьи. Меня, а это коллекторское агентство. Знаешь, какие ты чудные такие педики. Ехали педики. Да, велосипедики. Реально, пидорасы, пидорасом погоняют. Я их не боюсь. Вы работаете устал. Там такие песни специально поют. А вы там работаете еще? А то как же, обязательно. А кем работаете, ты скажете? Я певицей. Ну и на подтанцовках иногда. Да? Угу. Понятно. А кто же занимается вашей непосредственно кто продюсер у меня? Ну, когда Серега Гагарин, оператором торгового зала. Угу. Потом еще кто-нибудь. По-разному бывает. Угу. Семейное положение ваше какое? Мужа выгнал к теплой матери. Но официально... А с кем проживаете? Ой, с котом, с собакой. Наталья Александровна, ваша мама в курсе? А, в курсе, да. Ржет на говорит вообще, говорит, дебилы какие. Что говорит ваша только мама? Звонит, вы с ней живете? Обязательно. С мамой живете, да? Ну, вы тогда маму-то предупредите, да, что возможно. Знает, да, она говорит, дураки, если будет, звонить будут, ржет на если звонит. Будет суд и судебное постановление, а то что будет-то? Приставы приедут по адресу сначала регистрации. Вот описывайте имущество. Вы в суд сходите, только не с приказом, приказ я отменю, а с иском. А кто вам сказал, что его отмените? Я отменю, это право мое. Представляете? На каком? Да, в течение 10 дней. На основании статьи 29, да. Да. Я его отменю, а вы пойдете с иском. Мы же там наймете, уверите, что вы тупые, никто вас исковое заявление не... Когда вынесение решения суда, компания будет подавать ходатайство согласно 139-140 статье. Какое? Арест имущества, арест счета. Ну, арест имущества, у меня нет имущества. Так что? У меня, знаете, велосипед трехколесный, то не новое, да это ничего, моего детства. Все осталось. Говорят, что нет, все это, говорят, да? Что нет ничего. Слушай. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Меня зовут Елена, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность по размеру... Фамилия, имя, что полностью должность. Половникова Елена Николаевна, прерывателя раннего взыскания. Так, по вашему договору имеется задолженность в размере 13 200 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы не сможете оплатить? Нет. Завтра тоже. Вы уже давно не вносите. Вы уже давно не вносите оплату в полном объеме. Угу. Именно сейчас в ваших интересах такие договоренности. Да вы что? Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или принудительно? Принудительно. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы предоставить вам время до 11 июля. Сможете оплатить 11 июля? А для чего вы тогда задали вопрос, как я буду добровольно или принудительно оплачивать? Если вы продолжаете свой скрипт и продолжаете говорить, что вы готовы мне что-то предоставить. Так 11 июля поступит оплата? Так я говорю вам. Внимательно слушай и фиксируй. Оплаты не будет. В добровольном порядке. Вы отказываетесь от оплаты? Раздражайте. Нормальный дебил. Вы отказываетесь от оплаты? Я уже дважды сказала. Да, отказываюсь. Фиксируем отказ. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Волна сегодня на море не такая, как должна быть. В таком случае сейчас информирую вас, что отсутствие оплаты в указанный срок в будущем может послужить причиной отказа получения кредита. Слушай, мне очень интересно, что ты можешь сказать без скрипта? Вы понимаете, у тебя в твоей башке что-нибудь есть, кроме тараканов? Скажи мне. Это не имеет никакого отношения к вашей задумке. Мне очень неприятно с глупыми людьми разговаривать. Возьми мелодию, либо лучше вихлофос. И прям как себе на голову вали посильнее. Возможно, ты себя отрекешь. По обслуживанию клиента в банке на регулярной основе отправляется... Давай, фиксируй отказ и прощайся со мной. Ты мне сейчас отгребешь прям по полной программе. Мы еще не закончили. Нет, мы я не закончила твой бред слушать. Закончила. Мы я еще не категорично это говорю. Иди рта, не там открыть. Ни одного слова негативный ты больше не скажешь. Тебе понятно или нет, дура? И восстановиться в графике. Полнейшая. Убери свой скрипт, включи голову. Если не можешь, включи и повторюсь, дихлофосом тебя болей. Чудовище. Если сумма 13 тысяч 200 рублей. Рот закрывай и прощайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Я специалист компании МБА «Финансы». Меня зовут Асутова Анна Николаевна, разберу записи. Зарина Владимировна, это вы? Я. Это не вы? Я. Вы. Так, а я вам звоню по задолженности с компанией «Метрокредит». У вас задолженность не маленькая. Мне все равно, по какой задолженности вы звоните. Что? Да мне все равно, по какой задолженности вы звоните. Мне параллельно фиолетово и в розовую рюшечку. Почему? Потому что меня она не интересует. Зачем так же, как и вы. Да хотела. А теперь мы хотим, чтобы вы вернули деньги. А кто вы такие, чтобы хотели? Хотелка у вас не выросла. Хотят они. А вы кто такая? Есть какие-то агенты сраные, звонилки. Они хотят, видите ли. Тоже да, мне. В отличие от некоторых мы работаем. Ой, трудяга. Телефона не слезает. Да, одно и то же целый день все людям рассказывает. Про выездную инспекцию она говорит. Про то, что имущество опишут. Что там еще-то вы приплетаете? Подождите, вы там самые нищие проживаете? А, приехать уже выслала инспекцию? Я жду, пойду двери открывать тогда. Давай мне зубы не заговаривай. Сейчас не работаете? Ой, сколько вопросов-то пигалица задала мне. И ни на одного не получила ответа. С целью того, чтобы ты мне звонила. Валерия Владимировна, да? Вы не переходили, это раз. Ну, а ты думала, я буду попрошаек на вы называть? Возможно, будет перемена на вы, попрошаек. Валерия Владимировна, не можете заработать тихо, тихо, денег. Тихо, вот тебя подорвало, глянь, разорвало. Да, Валерия Владимировна, меня не попрошаек. Ну, судьба у тебя такая. Не решите этот вопрос. Не переживай. Ты себе найди какого-нибудь бомжа, вам вдвоем веселее жить будет. А вы уже себе нашли, вы же замужем, да, Валерия Владимировна? Все, Все, давай заканчивай со своими пустыми разговорами, а то и всех бомжей разберут. Тебе не останется ни одного. Себе второго возьмите, может быть, получится. Да зачем мне это? Я за тебя переживаю. У вас есть 3 дня до 11 безграмотная. Звонила. Вы все сказали. Иди, бомжика своего ищи. Может, какой приличный достанется. Приходите в себя, я вам чуть позже. Я в себе, звони, можешь с личного. Алло. Да. Компания «Эверест», инспектор Чикаренко Екатерина Михайловна, ведется запись разговора. Звонок вам поступает автоматически. 1 минуту, пожалуйста. Валерия Владимировна, скажите, это вы? Да, у нас с тобой будет пароль. Катюха Брезентова. А, это вы, Инна Гагарина. Ясно. Хорошо, принимайте, начитали звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна. Да. Звонок из компании МВА «Финансы», специалист Дубинская Екатерина Михайловна, запись разговора. По вопросу долга в компании Долг в компании «Честное слово» от 6 февраля этого года займ, 94 дня ваша просрочка, сумма долга 34 938 рублей. Сегодня до вечера, до 7 часов по Москве, кредитор требует от вас оплату. Оплата поступает? Слушай, а кстати, там какой петушок щекочет, да? Что ты смеешься? Ольга Васильевна, я задаю вам конкретный вопрос. Я тоже конкретный вопрос задаю. Я задаю вам вопрос. Оплата от вас поступает? Какой там петушок тебя крылышком своим щекочет, что тебе так нечего? Значит, Ольга Васильевна, выходите из бессознательного состояния. Выходите из бессознательного состояния. Слушайте, валерьянки, ваша реакция на оператора неадекватна. Прерывает с вами разговор. Да, здрасте. Здравствуйте, Надежда Ивановна, будьте добры. Я слушаю. Слышите раз? Да слушаю. Что вы меня слушаете? Я говорю, Надежда Ивановна, телефон. Нормально? Нет, я тебя слушаю. Чудо. Я Слава Сафарова, Екатерина Геннадьевна. Ну что? Что мне фамилия? Что дальше надо делать? Женщину, я это по утрам будешь пить, такой же голос иметь, а не такой скрипучий, как у тебя. Что звонила, говори. Слушай ее. Каждое утро по яйцу, не забывай. Еще раз повторяю. Да ты хоть 100 раз повтори, я тебе отвечу, что я тебя внимательно слушаю, даю возможность высказаться, рассказать о своей проблеме и заботах. Ага, спасибо. Добрый день. Привет. Здравствуйте, меня зовут Забилина Светлана Михайловна, специалист компании «Сириус Трейд». Поступил автоматический звонок с клиентского обслуживания. Скажите, пожалуйста, вот я по поводу Альфии Фатиховны звоню. Ага. Это вы? Да. Так, значит, по поводу вашей задолженности. «Сириус Трейд»? Это что за компания? Да, компания «Сириус Трейд» — это коллекторское агентство. У вас первоначально кредитор был кредит «Техрус». Вот, продали ваш долг в нашу компанию. Сейчас на сегодняшний день у вас 22 тысячи. Так, все, подождите, про задолженность, давайте разбираться. Произошла переуступка прав требования, да? 382 статья, вы мой новый кредитор, что ли? Не кредитор, а просто мы коллекторское агентство. Вы по 1005 работаете? Или вы мой кредитор? Конечно. Вы мы по договору сессии. По договору сессии мы работаем. Ну, вы мой новый кредитор. Как это не кредитор? Кредитор. Скажите, пожалуйста, почему вообще не оплачиваете? Я вообще пока не буду с вами обсуждать. Мне первоначальный кредитор, либо вы должны прислать договор сессии. А либо уж... ничего нет, ничего нет. Либо уж хотя бы первую последнюю страницу. Не-не-не-не, это обязанность кредитора, а не моя уточнять что-либо. Это вы там давайте. Вы это мне первоначальный кредитор. Оплаты, да? Это я не буду с вами обсуждать. Не прислал, тогда вы направляете мне пакет документов, подтверждающих вообще переуступку прав требований, то, что вы со мной будете работать. Вы со мной бы кредитор мой новый, вы понимаете? Понимаете, я сейчас просто буду писать отказ от оплаты, понимаете? Да пишите все, что угодно. Вы работаете под записью договора, и НАПКО вас послушает и нагнет. Я пока отказываюсь взаимодействовать с вами, а не оплачивать. Придите в себя, женщина. Изучите законодательную базу. Очень красиво разговариваете. Хотя бы то, которое непосредственно вашей работы касается. Прежде чем вы заучили, тупо скрипт заучили, больше таких ни вправо, ни влево. Да я не буду с вами обсуждать какой-то Sirius Trade непонятный, звонит, да задает вопросы касаемо моей задолженности, касаемо моей персональности. Я много что могу сказать. Не будете оплачивать, либо да я тебе еще раз говорю, что пятый раз, с тобой обсуждать это не буду, пока не подтвердили, чтобы кредитор мой новый. Я не переходила с вами на скрипт. Скрипт убери, голову включи. Значит, ждите, пожалуйста, инспектора, да, вам нужно не провести. Ага. Слышь отсюда.